Глава 7. Моя психотерапевтическая практика. Когда я только начинала писать эту книгу, у меня еще не было такого опыта общения с клиентами, какой я приобрела, пока продолжался процесс работы. А зная, сколько всего написано в этой области нашими и зарубежными психотерапевтами, трудно было даже представить, каким образом можно написать что-либо интересное искушенному читателю. Акцент я делала на том, что ко мне на прием приходили и приходят люди с обычными житейскими проблемами. Люди, далекие от тонкостей психологических разборок наших и зарубежных специалистов. Разные. Простые рабочие. Люди, живущие бедно. Люди, живущие богато. Люди, ищущие смысл жизни. Люди, которые хотят наладить мир в своей семье. Люди, которые хотят разбогатеть. Люди, которые хотят стать уверенными в себе. И с удивлением я каждый раз обнаруживала, что не такой уж и тупой наш народ, каким его пытаются представить политики, вершавшие судьбы, люди в телевизоре, ведущие различных шоу или телепроектов. Впрочем, каждое население, как говорят, заслуживает того, чего заслужило. Наше — жить в прошлом веке и собирать копейки на оплату квартплаты, а также смотреть шоу и сериалы ниже самого нижнего уровня. Вот как-то давно посмотрела по телевизору программу всемирно известного шоумена Андрея Малахова и получила просто шок от народоговорящей правды жизни. В этой передаче было два злободневных сюжета. Ладно еще сюжет про транссексуала, так и не поняла, девушка это или парень. Он, она или оно родило троих детей и вроде бы является их папой, но на самом деле мамой, что рождает внутренние конфликты и потребность обратиться за помощью. Но этот многодетный транссексуал хотя бы превосходит аудиторию по нравственному уровню. Он говорит: «Мне никто никогда в жизни копейки не дал. Я сам детей вырастил, сам их кормлю, пою, ничего не прошу, кроме смены пола и паспорта». Он не затем пришел в студию, где подвязываются сексологи, пытающиеся развести человека на эмоции, унизить его, сделать из его личной трагедии шоу. Так вот, этот сексолог в костюмчике и при галстуке так подпрыгивал от каждой реплики, что я уже было заподозрила сего товарища в миссии Христа Спасителя. После злободневного сюжета приехала еще бабуля с внучкой с севера. В бабулю вселяется дух и помогает искать пропавших людей и кошельки. Даже милиция к ней обращается. Так этот сексолог так опять скакал, будто бы у него самого кошелек украли. «И чего тебе?» — спрашивается. «Ну, вселяется дух в бабульку, ну, всякое в жизни бывает. Ты-то чего прыгаешь? И что ты знаешь вообще об этом мире, если даже ученых не пускают дальше определенного уровня? Изучают всю жизнь, изучают, а потом сигнал «стоп», дальше нельзя». Кто-нибудь вообще объяснил, как из малюсенького сперматозоида получается настоящее чудо? Дети с ручками, ножками, головой и интеллектом. Нет, никто не объяснил. Мы получаем зомбакашу в зомбоголову от всезнающих психологов-сексологов и всякие псевдонаучные объяснения необъяснимого. Главное — слов побольше понапихивать в непонятных. Все равно народ у нас рабоче-крестьянский, мало что разбирают. И главное — держать его, народ-то есть, на воде и хлебе. То есть на кредитах, а то еще и, не дай бог, голодать перестанет и задумываться начнет. О душе думать. Просто удивительно, как в психологических программах, на радио и по телевидению — в каждом, позвонившем на студию, сразу находят проблемы и предлагают их лечить. «У нас есть сайт, приходите туда. Мы там копаем», — говорят психоаналитики, не видящие человека по ту сторону экрана. У всех обратившихся нерешенные проблемы в детстве, и всем нужна общая консультация психоаналитика. Диагностировать по звонку — это достойно только ясновидящих, я считаю. И вот после того, как я посмотрела эту передачу, меня наконец осенило. Они же специально подбирают публику, присутствующую на этих шоу. Это же люди, которые качуют с одного шоу на другое. Это их образ жизни. Они обладают таким складом характера, что просто не могут не поучаствовать в какой-нибудь публичной стирке грязного белья. А у нас создается впечатление, что это и есть население нашей страны. Лично я убедилась, что народ у нас сам себе голова. Каждый второй из приходивших на прием обязательно читал психологическую литературу, пытался выискивать там что-то нужное и важное для себя, пытался решить свои проблемы самостоятельно. Многие обращались к церкви и к Богу, что я очень уважаю. Однозначно ответить на вопрос, приносит ли какую-то пользу чтение умных книг, я не могу. Определенно, какую-то приносит. Учит читать быстро и выуживать в море информации полезную и нужную лично для вас. В интернете, например, если ввести запрос по любой теме в Гугле, такое море информации вам выдадут, что вы в нем просто утонете. То есть даже при наличии огромного количества информации человеку нужен гид. Таким гидом все и хотят видеть психолога, к которому можно обратиться за помощью, зайти к нему на страничку в интернете. На заре своего становления, как практикующего психолога, я много времени посвятила общению на психологических форумах. Лично у меня сложилось очень нелицеприятное мнение о тех, кто там консультирует. Я бы сказала, что каждый из консультантов решает за счет клиентов собственные проблемы. Все по старику Фрейду. Сексуальное правит миром испокон веков. Никому неизвестная личность вдруг становится именитым психологом и начинает рассуждать как гуру психологии. Разведенные женщины, не имеющие детей, делятся с народом своим умением создать крепкую, счастливую семью, раздают советы по воспитанию детей налево и направо. Я, как мать троих детей, просто впадала в ступор от всего этого. Общество, скажу я вам, а тем более психологическое, это великая сила. Как свора собак они набрасываются на инакомыслящих, прикидываясь какой-то соционикой, какими-то трудами о каких-то достигаторах и поморщерах и прочей дребеди. Как свора собак они набрасываются на инакомыслящих, прикидываясь какой-то соционикой, какими-то трудами, каких-то достигаторах или попомерщерах и прочей дребеденью. Религию, естественно, они не признают, да и вообще не признают ничего, кроме собственного мнения. Собственно, в любом коллективе, где наличествуют представители противоположных полов, включается конкуренция между самками и самцами. Как-то судьба занесла меня на БМРТ – большой морской рыболовный траулер. Так как муж у меня был штурманом дальнего плавания, так как из числа 100 человек экипажа было 6 женщин, и они умудрялись весь рейс воевать между собой, женщины особенно не любят конкуренцию, и иногда она принимает самые изощренные формы. Что самое печальное, люди верят интернету и консультирующим там психологам. Но многие консультанты ставят своей целью доказать собственную значимость и удовлетворить свои амбиции начинающего психотерапевта за счет виртуальных клиентов. Сейчас модно консультировать по скайпу. Это, конечно, лучшие психологических форумов, но все равно не дает того уровня общения и обмена энергетикой психолога и клиента, как при живом консультировании. Самое фундаментальное мое психологическое образование я получила у Бориса Новодержкина в Московском институте гештальт-терапии. С удивлением обнаружила, что в столице среди психологов очень много практикующих, реально работающих специалистов со своим опытом и практиком и устоявшимися мыслями и взглядами, в отличие от специалистов на сайтах и в интернете. В психологии считается, что консультант не должен давать советов. Это неэтично. Клиент все свои выводы должен сделать сам. К тому, чтобы он сделал свои выводы, его нужно подводить очень-очень долго. Как-то давно на заре изучения различных психологических течений я прочитала книгу Ирвинга Ялома «Излечение от любви». Читала взахлёб, удивлялась уму и интуиции психолога. И только сейчас, когда позади уже длительная практика консультирования, в основном по семейным проблемам, конфликтным ситуациям, развитию уверенности в себе, я вдруг задумалась. Всемирно известный столб психотерапии Ирвинг Ялом несколько лет консультировал клиентку с любовной зависимостью. Самое-то интересное, и на первом, и на последнем приеме выяснилось, что она очень любит молодого человека, хотя сама замужем, и муж у нее замечательный, и расставаться со своими чувствами отнюдь не собирается. Запрос клиентки через 15 лет ничем не отличается от первоначального. Выходит, лечил-лечил, да так и не вылечил. Или вот, читал недавно Бьют Дженталя «Наука быть живым». Думаю, освежу свои знания по психологии. Читала-читала, двоих клиентов осилила. Первого клиента он больше 3 лет лечил. Мужик-бизнесмен, зарабатывал себе прекрасно большие деньги. На него начали нападать страхи. Со всеми случается, на всех периодически нападают страхи. В конце концов, клиент с помощью психотерапевта вспомнил, что мама его в детстве ругала за мебель, и и в припадке ярости разнес стул у доктора в кабинете в щепки. Могу себе представить, нормальный мужик живет себе спокойно, и тут попадает на иглу психотерапевта, и уже ни деньги, ничего ему не нужно. Я удивляюсь, как там доктор цел остался? Столько денег и времени клиент потерял. Вторая клиентка, муж ей изменил. Она хотела его убить, находясь в глубокой обиде. В процессе длительной терапии на даму нападает психоз. Она кидается на всех в группе, обзывает шлюхами, и одну, которая как-то любила женатого мужика, избивает в слепой ярости. Инсайт. Думаю, за 3 года терапии можно забыть и как тебя звали, а не то, что мужа и с кем он спал. Дальше так и не дочитала. Тоска смертная. Консультируя наших простых русских, невыдуманных клиентов, я все больше и больше убеждаюсь, что семью помогает сохранить не психология и книжные премудрости, а только лишь желание двоих договориться между собой. И что конкретно строителю Васе, у которого проблемы с женой и алкоголем, может помочь книга Джеймса Бьюдженталя или Ирвинга Ялома, я сильно сомневаюсь. Скорее всего, он ее прочитает, идентифицирует себя с одним из героев и скажет: «О, да я точно такой же, и я так могу». Но нужно же учитывать кучу нюансов. Что там, это вам не здесь. Что отличается менталитет даже московского и нижегородских мужиков, не говоря уже о парнях лос-анджелесских и из села Кукуева Ивановской области. Менталитет, культура, уровень жизни, бытовые реалии — все это надо учитывать применительно конкретному человеку и конкретной ситуации. Если женщина в Америке, разведясь с мужем, может еще оттяпать у него значительную часть состояния и уж точно не останется на улице, то у нас про женщин существует столько разнообразных пословиц и поговорок, что из них одних получится отдельная книга. «Баба, что глиняный горшок, вынесь печи, он пуще шипит. Женские умы, что татарские сумы. Собака умнее бабы, на хозяина не лает. Добрая кума живет и без ума. 7 топоров вместе лежат, а 2 прялки врознь. Вольная баба в языке, а черт в бабьем кадыке. Баба бредит, да че ей верит. Бабья вранья и на свиньи не объедешь. Еще тот и не родился, кто бы бабей норов узнал. Пока баба с печи летит, 77 дум передумает. Баба слезами беде помогает. У баб да у пьяных слезы дешево. Курица не птица, а баба не человек. Курица не быть петухом, а бабе мужиком. Баба что горшок, что не влей, все кипит. От нашего ребра нам не ждать добра. Кто бабе поверит, 3 дней не проживет. Кто с бабой свяжется, сам баба будет. Мужик да собака всегда на дворе, а баба да кошка завсегда в избе. Баба не квашня, встала да и пошла. 3 бабы — базар, а 7 ярмарка. Бабе хоть кол на голове тиши. У бабы 7 пятниц на неделе. У бабы 72 увертки в день. С бабой не сговоришь, бабу не переговоришь. Волос да лок, да ум короток. Лучше раздразнить собаку, нежели бабу. Женское сердце, что котел кипит. Женское сердце, что ржа в железе. Баба, что жаба. Женское слово, что клей пристанет. Баба да бес, один у них вес. Куда черт не поспеет, туда бабу пошлет. О чем тут можно говорить, если такое отношение к женщине складывалось веками? Наша женщина, разведясь со своим алкашом и попытавшись разменять однокомнатную квартиру, рискует остаться с ним в той же самой комнате, деля ее на двоих и усложнив и без того нерадостные отношения. Если там, за границей, справедливый суд разберется с имуществом и детьми, то у нас, скорее всего, судьи решат вопрос, исходя из огромного количества текущих нерешенных дел и по шаблону. У нас женщина, на которую поднял руку муж, вряд ли может вообще дойти до суда. Тут и боязнь осуждения со стороны общества, и страх того, что узнают родственники, и нежелание впутывать в своих отношения детей. Много чего такого, что не позволит женщине вынести свои отношения на суд публики, что вряд ли способствует сохранению мира в семье или поможет сберечь женщине свое здоровье и нервы. Тут и наша родная милиция, которая, если ей звонят по телефону и сообщают об угрозах мужа, обычно отвечает: Вот пусть он что-нибудь конкретное сделает, а тогда мы уже приедем. Уже тогда может быть слишком поздно. У нас женщины годами могут писать заявления, алкаша мужа пожурят немного и все. И все мысли о воспитании детей также лежат обычно на женщине. Мамы воспитывают изнеженных мальчиков, которые не умеют постоять за себя. К сожалению, все более развивающийся интернет способствует еще более сильному разобщению подростков. Приводит к тому, что они сидят каждый за своим компьютером дома и совсем уже разучились общаться. Интернет, он не сближает. Это скопление одиночества. Мы вроде вместе, но каждый один. Иллюзия общения, иллюзия дружбы, иллюзия жизни. Януш Леон Вишневский. Одиночество в сети. Мы становимся глухонемыми. Нам легче написать, чем позвонить. Мужчина же чаще вообще не склонен обсуждать, что он делает неправильно, как он воспитывает своих детей. И к психологу люди, у которых семейные проблемы, обращаются уже тогда, когда окончательно убеждаются, что договориться им не удастся, что компромисс невозможен. И ведь многие обращаются к психологу в надежде, что у того есть волшебная палочка. Взмахнет он ею, и все проблемы решатся. Хорошие мои, не бывает такого. Если бы такая палочка у какого-нибудь психолога была, к нему бы очередь стояла от Москвы до Бреста. Как это ни печально звучит, каждый человек решить свои проблемы может только сам. Психолог может подсказать, может помочь найти свою дорогу. А уж идти по ней или нет, и как идти, решить вы можете только сами. Психолог может разделить тяжелые переживания, внимательно вас выслушать, посмотреть вам в глаза, увидеть вас человека, понять вас, сопереживать вам, помочь вам осознать внутренние проблемы, найти источник ваших бед, внутри он или снаружи, научить вас слышать себя, научить вас слышать окружающих, научить вас наблюдать за собой и другими, научить вас увидеть со стороны свои проблемы, научить вас встать на точку зрения других людей, научить вас видеть истинные мотивы других людей, будет сопереживать вам в горе или в радости, научит вас выражать словами ваши чувства, подскажет, как правильно вести себя в непредвиденных ситуациях, поможет достичь состояния инсайта или озарения, даст вам грамотную и правильную информацию, скажет нужные слова в нужный момент, подскажет, по какому пути вам можно пойти. Хотелось бы дать совет каждому, кто хочет обратиться к психологу и психотерапевту. Обратите, пожалуйста, внимание на следующие вопросы. Первое. Высшее образование психолога или психотерапевта. Наличие образования – это необходимое условие. Психотерапия – это профессиональная деятельность, требующая специального образования. Второе. Вы должны чувствовать душевный комфорт психотерапевтом. Для позитивной работы необходимо доверие. Мы ведь находим своего парикмахера, своего мастера по маникюру, а не бегаем каждый раз к разным. Выбор чаще всего обусловлен тем, что нам с этим человеком приятно общаться. Третье. Сам психотерапевт должен быть более-менее счастлив, гармоничен, уравновешен, обладать хорошим характером и находиться в хорошем расположении духа. Четвертое. Главное качество психолога или психотерапевта – теплота по отношению к своему клиенту. Все-таки отрадно то, что в последнее время каждый из нас стал верить в Бога и опираться в своей жизни на Библию и ее заветы. Говорят, что все беды нашего общества от неверия. Некоторые приходят к психологу после того, как обошли всех окрестных магов, чародеек, гадалок. Идут за индульгенцией. «Разрешите мне изменить жене». «Разрешите мне развестись с женой». «Разрешите мне бросить ненавистную работу». Как говорит Борис Новодержкин, психолог для клиента символизирует весь мир, и с помощью психолога клиент пытается сформулировать свой запрос к миру. «Мы делаем все, чтобы только самим ничего не делать». Один человек пришел в парикмахерскую, чтобы его, как обычно, подстригли и побрили. Он разговорился с парикмахером, который его обслуживал. Говорили о разном, и вдруг разговор зашел о Боге. Парикмахер сказал: «Что бы вы мне ни говорили, а я не верю, что Бог есть». «Почему?» — спросил клиент. «Но ведь это ж и так ясно. Достаточно выйти на улицу, чтобы убедиться, что Бога нет. Вот скажите, если Бог существует, откуда столько больных людей? Откуда беспризорные дети? Если бы Он действительно существовал, не было бы ни страданий, ни боли. Трудно представить себе любящего Бога, который допускает все это. Клиент на мгновение задумался, но решил промолчать, чтобы не вступать в спор. Когда парикмахер закончил свою работу, клиент ушел. Выйдя из парикмахерской, он увидел на улице заросшего и небритого человека. Казалось, что тот не стригся целую вечность, настолько неряшливо он выглядел. Тогда клиент вернулся в парикмахерскую и сказал парикмахеру: «Знаете, что я вам скажу? Парикмахеров не существует». «Как это так?» – удивился парикмахер. «А я разве не в счет? Я ж парикмахер». «Нет», – воскликнул клиент. «Их не существует, иначе не было бы заросших и небритых людей, как вон тот человек, который идет по улице». «Ну, мил человек, дело ж не в парикмахерах, просто люди сами ко мне не приходят». «В том-то и дело», — подтвердил клиент. «И я о том же. Бог есть, просто люди не ищут Его и не приходят к Нему. Вот почему в мире так много боли и страданий». В последнее время на телевидении, по радио, в интернете, в газетах просто засилье различного рода ясновидящих и экстрасенсов. Все к вашим услугам. Приворот, снятие, порчи, кодирование на деньги, избавление от несчастий. С психологами у них конкуренция, потому что психология основывается на реально работающих законах человеческой психики. На чем основываются предсказания так называемых ясновидящих, мне совсем непонятно. Хотелось бы сказать о том, что от гадалки вы можете услышать только то, что сами хотите услышать. Несомненно, те из них, к которым часто обращаются за помощью, люди обладают способностями чувствовать и видеть проблемы человека. Обычно и решение лежит у них на поверхности. Одинокой женщине они нагадают мужа, тому, кто потерял работу, новую работу, тому, у кого мало денег, скорое богатство. Остальное допишите сами. Но хотелось бы напомнить о том, что церковь не рекомендует обращаться ко всякого рода шарлатанам, использующим святых в своих интересах. Сходите в церковь, если вам тяжело. Там вы обретете мир и покой, который так необходим каждой израненной душе. Бывают такие случаи в практике, когда клиенту помочь в принципе невозможно. Знакомая рассказывает про клиентку, девочку со сверхценными идеями, пришедшую на консультацию. Девочка из богословской среды. Муж священник. Живут жутко. Однако она не в состоянии пересмотреть свои ценности. Искренне пытается материализовать и соблюсти все религиозные законы, впитанные ею с молоком матери или в процессе воспитания. Результат? Несколько госпитализаций. Вопрос в том, что пересматривать свое отношение к религии она не будет. Ей ничем не поможешь. У нее уже серьезные психические нарушения, хотя интеллект сохранен. Знакомая психолог, мы с ней в интернете познакомились, отмечает, что она очень ригидная и мышление такое прямолинейное и не гнетущееся. Читает она только богословские книжки. Училась в богословском институте. Пришла на консультацию, когда муж-священник ее выгнал с ребенком из дома. После четвертой сессии она бросила терапию. Но с мужем ситуация временно наладилась. Больше на терапию не пришла. Сейчас у них уже двое детей. Психолог узнает подробности от подруги. Муж вставил везде замки, запирает на ключ свою комнату. По две недели не бывает дома. Живут они впроголодь. Он ее еще и поколачивает, выставляет на лестничную клетку на ночь, а она кормящая мать. Вот так они и живут. Это наглядный пример того, как люди могут использовать религию в своих целях. Что же это за священник такой, которому религия позволяет выгнать из дома беременную или с детьми жену? Скорее всего, он сам не вполне адекватен и страдает нарушениями психики. Среди служителей церкви иногда попадаются и люди с психозами. Как это ни странно. Да и среди эскулапов в белых халатах они не редкость. Хочется рассказать произошедшую со мной историю. Этой осенью у меня так заболела спина, что я не могла ни ходить, ни стоять, ни сидеть. Были жуткие боли в пояснице. Знакомая завела к врачу, пользующемуся большой известностью в городе. Причем врачи из поликлиники не советовали к нему обращаться. Сказали, что обдерет вас как липку. Но когда человек в тяжелом состоянии, выбора у него нет. Врач молодой и симпатичный, эрудированный. Работает с применением новейших методик. На столе у него стоит аппарат магниторезонансной терапии. Меня, конечно, удивило то, что как таковую спину мою он даже и не посмотрел. Диагностику делал на магниторезонансном тестере. Делал долго, но периодически вскакивал и говорил: «Я не могу с вами работать, это опасно для моего здоровья». Зато он был первым, кто додумался послать меня не на рентгеновский снимок, а на компьютерную томографию. Наконец-то диагностировали причину, которую в течение 4 месяцев не могли найти все врачи города. Он сказал, что у меня трещина на позвоночнике, и что я до 15 лет занималась гимнастикой, поэтому скелет у меня поздно сформировался, и кости тонкие и непрочные. Я ему, конечно, поверила, как самому мудрому доктору на свете. После этого ходила к нему 3 месяца, причем он не принимал меня, пока я не схожу к его знакомой бабке Марфе, которая лечит людей молитвами. В молитву и Господа я верила всегда, поэтому безропотно и регулярно простаивала там по 4 часа в очереди. Очередь была из тех, кто ищет благодать Божью, из них многие клиенты моего врача. Бабушка Марфа, конечно, молодец, таких бабок по всей Беларуси, может быть, остались 1 или 2. Хочу сказать, что мне ее молитвы реально помогли. Она уже практически не ходит и принимает клиентов, сидя на кровати. Доктор сказал, что бабка Марфа была просто уборщицей, а потом на нее снизошла благодать. Она услышала голос свыше и стала помогать людям. Многие говорили о том, что не первый и даже не 5-й год к ней постоянно обращаются. И если бы не бабка Марфа, то неизвестно, что бы с ними было. Денег за прием она ни с кого не берет. Для меня это показатель того, что человек честный и не торгует силой, которая дана ему Богом. Но меня поразило обилие молоденьких девочек в очереди. Передо мной какая-то была девочка-полячка, которая 2 часа после приема от бабки не уходила, а читала у нее на диване распечатанные на печатной машинке молитвы. Я уже потеряла терпение, потому что на 3 часа опаздывала к доктору. И зашла. Потом, когда девочка ушла, бабка сказала, что девочка эта бедовая. Ходит к ней не 1-й год. И молодых и красивых девушек в очереди масса. Я уже не стала расспрашивать, кого и что туда привело. Как обычно, с глаз, порча, нанесенная соседями, родственниками, друзьями. Одну клиентку привел сын и бросил на пороге. Бабушка с палочкой сидела на стуле, потом начала падать. 1 раз упала, ее подняли. 2 раз упала, ее подняли. 3 раз упала и начала блажить. Потом с истерическими рыданиями начала вползать в комнату к бабушке. Именно вползать, даже не на коленях, крича при этом, как ее все обижают, и сын, и невестка, какие все кругом сволочи. Бабка Марфа признала ее и спрашивает: «Зачем ты пришла? Сын же у тебя приходил, я ему молитвы читала». Но та решила еще и упрочить эффект, прийти самолично. Тягостное, конечно, ожидание в этой очереди, но когда у человека болит спина так, что невозможно ни согнуться, ни разогнуться, пойдешь и на это. Хотя я думаю, если сходить в церковь, то там излечение наступит быстрее. После 3 месяцев хождения и моих расспросов о том, какое лечение мне будет назначено и сколько это будет стоить, доктор посоветовал мне съездить в паломнический тур в Израиль, в Москву или Киев. Я спросила, как же я поеду, если я не могу сидеть. Тогда он мне дал телефон монастыря и отправил работать на подворье. Я уже не выдержала и ласково спросила: «Вы что, доктор, издеваетесь надо мной, что ли?» Но за святой водой на источнике и к бабке Марфе ходила безропотно. Слава Богу, в простом белорусском санатории меня более-менее поставили на ноги, и регулярные походы в бассейн тоже способствовали излечению. Последний раз, когда я пришла к доктору на прием, он меня просто добил. Я хотела получить рекомендацию по дальнейшему лечению. Протестировав меня в течение 5 минут, он покраснел, начал шарахаться от своего тестера и сказал, что больше лечить он меня не может. Что они с бабкой Марфой и так меня с того света вытащили, потому что у меня не было жизненных сил и воли к жизни. И сейчас их стало еще меньше, почти совсем не осталось. Сказал, что мне в машину кто-то подбросил иголку, и что все это будет продолжаться, пока на меня не снизойдет Божья благодать. Потом убеждал меня, что во мне много гордыни, и послал к отцу в Аркадию, в мужской монастырь. Это была уже последняя капля, переполнившей чашу моего терпения. Я спросила: А вы на основании чего решили, что у меня гордыня? На основании моих слов? И кто дал вам право судить о другом человеке и распознавать, что у него есть, а чего у него нет? Какая у меня гордыня, если об меня всю жизнь ноги вытирают муж, дети, даже кот? Я вышла из кабинета вся в слезах. Потом подумала, что он просто психически больной, что религиозный фанатизм – это страшно и жестоко. Особенно жестоко это, когда им страдает врач в белом халате, которому доверяют люди. И что было бы со мной, если бы я только следовала его указаниям, не предпринимая больше никаких мер? Только тогда я вспомнила, что моя терапевт говорила, что от этого врача мужчину отправили на срочную госпитализацию после вызова скорой. «На Бога надейся, а сам не плашай», — гласит народная мудрость. А психологу клиентов, страдающих фанатизмом, лечить не просто невозможно, но даже не стоит и пытаться. Для таких людей религия стоит на первом месте, в иерархии жизненных ценностей, и они просто ничего не слушают и не слышат, если речь идет об этих вопросах. А бывает, что и вообще просыпается жуткая агрессия, направленная на то, кто пытается оказать помощь. Механизм проекции. Если говорить об НЛП, то это и есть самое сложное для психолога – присоединиться к клиенту на уровне миссии и духовных ценностей и при этом провести консультирование. Если клиентка, о которой шла речь, пережила несколько госпитализаций, но продолжает жить со своими старыми убеждениями и не собирается пересматривать свое отношение, тут вряд ли чем поможешь. Из всех отвратительных пороков, позорящих этот мир, наиболее пагубен, наиболее опасен, конечно, фанатизм. Никакой другой порок не может сравниться с его темным и злобным духом. Фанатизм проявляется в том, что человек постоянно и упрямо придерживается своего особого мнения. Тот, кто привычно критикует все по существу, обструкционист, ему чужд творческий и деловой подход к вещам. Личное суждение становится его владыкой, а гипертрофированное сомнение – единственным наставником. Для подобного извращенного сознания собственные взгляды тождественны абсолютной истине. Читая теории западных столпов психологии, я вообще не понимаю, зачем столько времени нужно, чтобы выяснить, что все проблемы клиентам родом из детства. Почему в кабинете психотерапевта принято выражать агрессию? Почему, чтобы ее выразить, нужно 300 сеансов психоанализа? Вот вам притча. Человек нашел истину. Маленький черчонок прибежал к старому дьяволу и закричал: «Что ты здесь делаешь?» Старый дьявол курил трубку и, глядя на черчонка, сказал: «Сынок, в чем дело? Остынь!» Черчонок закричал: «Ты здесь сидишь, а там один человек нашел истину. Все наше дело под угрозой!» Старый дьявол ответил: «Сядь, возьми трубку. Мои люди уже там». Черчонок возмущенно сказал: «Но я пришел оттуда, и я не видел там никаких чертей». Тогда старый дьявол объяснил: «Черти не нужны. Там мои люди, ученые, философы, психологи, священники. Они уже там. Они организуют эту истину. А как только они организуют истину, с ней тут же будет покончено. Не беспокойся. Они тут же окружат этого человека знанием и не позволят людям приблизиться к нему. Они будут интерпретировать его слова, и в этой их интерпретации истина потеряется. Не переживай». Как я уже говорила, психологию я изучаю всю жизнь. Очень интересная наука, притягивает всех, а нездоровых личностей или со склонением психики тянет к себе, как к магнитам. Психологию мне пришлось изучать на практике методом проб и ошибок, набивая шишек и понимание того, что люди должны уметь договариваться между собой. А когда я родила уже третьего ребенка, девочку, я приступила к изучению детской психологии. Еще когда малышка была у меня в животе, я узнала, что такое всесильный интернет. А с сайта Mama.ru распечатала календарь беременности на каждый день и наблюдала, что там у нас должно происходить. Когда ребенок родился, я перечитала сначала всего доктора Спока и начала применять на практике все, чему он учит молодых родителей. К рождению малышки я уже основательно подзабыла премудрости выкармливания, вскармливания, одевания и прочих манипуляций с ребенком. Помню, как удивлялись родственники, что дочь у меня ест по часам, в перерывах ничего не просит, а ночью спокойно спит. «И как ты умудряешься так детей воспитывать?» – спрашивали доброжелатели. А я удивлялась в свою очередь, почему все мамы жалуются, что не спят ночами, и не понимала, что тут такого сложного смотреть за ребенком, если он кроме радости ничего родителям не приносит. Потом доктор Спок отошел на второй план, так как ничего более мудрого и умного он сказать не мог. Свою задачу выполнил, и я перешла к возрастной психологии, Выгодскому, Обуховой. Но в основном постигать все пришлось на практике. Дети ведь могут научить своих родителей всему, чему угодно. Как говорят врачи из роддома, главное не бояться своего ребенка и того, что вы чего-то не сумеете или не сможете. Все учатся, и вы сможете научиться. Поняв, что знаний, подчерпнутых из книг, явно для воспитания правильных детей недостаточно, я поступила в Брестский институт повышенной квалификации педагогов и руководящих работников и стала повышать свою квалификацию. Группа, надо сказать, подобралась очень интересно. Люди, уже работающие руководителями школ, детских садов, знающие и применяющие все знания на практике. Мне очень повезло, что я познакомилась и подружилась с ними. Старостой у нас была моя ближайшая подруга, которая и остается ею вот уже много лет. Вот по кому надо писать лидерские книжки. Может построить и организовать, наверное, даже полк солдат. Но кроме чудесных и прекрасных людей, были и такие, которые ни одного слова не могли написать без ошибок. Каким специалистом может стать человек, который не умеет даже правильно разговаривать? Закончив обучение в Бресте, я перебралась в Минск, в центр НЛП. Там я, конечно, почерпнула много нового и интересного, техники, которые использую в своей практической работе. Тренер Юрий Беспалов – большой любитель психологии и прекрасный человек. Многие минчане ходят почти на каждый его новый тренинг. А Михаил Пелехатый и Юлия Лисицына с Московского института НЛП – такие люди и мастера с большой буквы, у которых учиться можно всю жизнь. Закончив обучение в Минске, я добралась таки до Москвы на гештальт обучения к Борису Новодержкину. Психотерапевтические этюды Новодержкина – это гениальные вещи. Причем непонятно, как и что он делает, но делает здорово. У клиента за 15-20 минутную сессию происходит инсайт, находится решение самых запутанных проблем. Вот уж кто мастер психологии и одновременно режиссер театра одного актера, то есть имени себя. Наблюдать за его работой можно часами и при этом думать, да как же это он все так красиво, виртуозно и правильно делает. Вовремя может остановить, когда видит, что клиенту становится плохо. У него удивительное чувство меры и соблюдения границ. Борис вызывает просто восхищение как специалист. Когда мы учились, к нам на группу часто приходили клиенты, которые хотели пройти терапию за чисто символическую плату. И им хорошо, и нам поучиться можно. Запомнилась одна женщина. Работает в сугубо мужском коллективе, занимает большую должность. Окружена мужчинами, это партнеры по бизнесу, коллеги, друзья. Имеет даже молодого мужчину для секса. Она так и говорит. Он только для секса, а мне нужен мужчина для семьи. Каменная стена, на которую можно положиться. Сколько я не знакомлюсь с мужчинами, я не могу найти такого, который взял бы на себя ответственность за меня. Женская половина группы сочувственно слушала, потому что каменная стена нужна всем, независимо от места жительства. Мужчины начали советовать применить те же стратегии, которые она использует в бизнесе, для опознания среди многих именно его, мужчину своей мечты. Она рассказывает, как знакомится, к примеру, в метро, а президент ее спрашивает, куда мы пойдем, в кино или в ресторан? А ей нужно, чтобы он сам предложил, даже не предложил, а приказал. Тогда она будет уверена, что на него и в дальнейшей жизни можно всегда положиться. Что он не будет перекладывать ответственность, а будет решать все сам, и за себя, и за него. Очень показательно, что эту клиентку женщины поняли, а мужчины нет. Борис, конечно, как настоящий мастер, резюмировал, что мужчины у нее нет. Как же нет? А этот молодой. Нет у нее мужчины. Народ глубоко задумался. Такие вот красивые психотерапевтические этюды. Там же у меня родился текст про психологов-мужчин, который я опубликовала в живом журнале. Прошу всех психологов не принимать близко к сердцу. Это было вызвано влиянием обстоятельств и конкретного момента. Наверное, только начав изучать психологию и общаться с мужчинами-психологами, я сделала вывод, каким мужчина быть не должен. Не зря говорят, что женщина-психолог не психолог. Мужчина-психолог не мужчина. Они никогда не скажут прямо, чего они хотят. Они будут постоянно манипулировать вашими чувствами. Они будут во всех ваших словах видеть скрытый подтекст. В любых действиях они будут все время видеть двойное содержание. Они будут все время врать, врать и врать. Они не способны ни на один настоящий мужской поступок. Они не понимают разницу между говорить и делать. Они никогда не поверят, что дважды два — четыре. Сначала удостоверятся у Фрейда. Они никогда не поймут, что бизнесмены в этом мире прежде всего волнуют две вещи — секс и деньги. Особенно бизнесмена-женщину. Они никогда не поверят вашим трудностям, потому что в материальных проблемах видят проблемы с чувствами, а привычки, как у бизнесменов, говорить все открыто и честно, у них не сформированы. Упаси Господи кого-нибудь из женщин связаться с мутным существом под именем психолог. Кроме трагедии из этого никогда ничего не выйдет. На самом деле я, конечно, так не думаю. И среди мужчин-психологов очень много настоящих, ответственных мастеров своего дела. После обучения я уже дала объявление и начала принимать клиентов в своем родном городе. Что меня поразило и поражает, истории в основном одинаковые. Большинство о несчастной бабской доле. Иногда реже, о несчастной мужской доле. Убедилась, что все происходит в точности, как у Маслоу. Позволяю себе напомнить для тех, кто не знает. Пирамида потребностей. Иерархическая система потребностей человека, составленная американским психологом Маслоу. Диаграмма иерархии человеческих потребностей по Абрахиму Маслоу – ступени снизу вверх. Первое – физиологические. Второе – безопасность. Третье – любовь, принадлежность к чему-либо. Четвертое – уважение. Пятое – познание. Шестое – эстетические. Седьмое – самоактуализация. Причем последние три уровня – познание, эстетические и самоактуализация – в общем случае называют потребностью в самовыражении, потребность в личностном росте. В системе выделяется семь основных уровней, приоритетов. Низший – физиологические потребности, голод, жажда, половое влечение. Потребность в безопасности, чувство уверенности, избавление от страха и неудач. Потребность в принадлежности и любви. Потребность в уважении, достижении, успеха, одобрения, признания. Познавательные потребности. Знать, уметь, исследовать. Эстетические потребности. Гармония, порядок, красота. Высший. Потребность в самоактуализации. Реализация своих целей, способностей. Развитие собственной личности. Человек при удовлетворении своих потребностей движется как по лестнице, переходя от низкого уровня к более высокому. Концепция Маслоу также предполагает, что последовательность удовлетворения потребностей соответствует их иерархии в пирамиде. Другими словами, не удовлетворив потребности низшего порядка, индивиды не осознают и не стремятся удовлетворить потребности более высокого уровня. Итак, простыми словами. Каждый человек развивается, переходя от низшего уровня к высшему. Когда человеку нечего кушать, он думает о хлебе насущном. Когда он нашел хлеб, начинает думать о жилье. Как только с жильем проблемы решил, тут же думает о семье. Собирается жениться. Как только женился, начинает думать о детях. Когда достиг материального достатка, начинает думать о душе. И вот, когда у него уже с хлебом и жильем проблем нет, тут-то и начинается проблема. Те времена, когда он был голоден и искал средства на пропитание, кажутся уже недостижимым раем. Добродетельность большинства людей уменьшается с ростом их богатства. Дайте человеку необходимое, и он захочет удобств. Обеспечьте его удобствами, он будет стремиться к роскоши. Осыпьте его роскошью, он начнет вздыхать по изысканному. Позвольте ему получить изысканное, и он возжаждет безумств. Одарите его всем, чего он не пожелает, и он будет жаловаться, что его обманули, и что он получил совсем не то, что хотел. Честолюбие — источник всех пороков. Оно порождает лицемерие, возбуждает зависть, толкает на обман. Придет время, и натура человека столкнется лицом к лицу с его судьбой. Какой это будет вызов? Психологу легко работать с клиентом, если у него проблемы на уровне окружения. Поменяй друзей, работу, место жительства. На уровне поведения избавься от вредных привычек, начни вести здоровый образ жизни, выпрями спину. На уровне способностей — выучи английский, китайский, займись танцами. На уровне убеждений, ценностей Измени свое отношение к миру. На уровне самоидентификации осознай, что ты счастливчик или ты счастлив от того, что такой, как все. Но если у него проблема на уровне мессии и в голове сверхценные идеи и религиозные догмы, например, фанатизм или убеждение, что Господь сказал быть вместе и в радости, и в горе, тут уже психолог вряд ли поможет. Очень часто на прием приходят люди с проблемами в общении. Вот один пример, когда мы долго работали, и клиентка осталась мне очень благодарна. Запрос был типичным. У меня проблема в общении. Вот с семьей все нормально. А когда в компании, я начинаю теряться. Это началось лет с 17, когда еще только знакомились. Я себя спокойно чувствовала. А потом уже начинала переживать, что я молчу, что я не могу поддержать разговор. И вообще, как тогда замыкаюсь в себе, не могу ничего сказать и связать двух слов. А когда я себя чувствую спокойно и раскрепощенно, тогда получается нормально, связываю два слова в предложении. В общении с друзьями у меня все нормально, а вот с коллегами по работе, с незнакомыми людьми возникают трудности. В каких именно ситуациях? Даже на работе мне бы хотелось гораздо больше общаться. По роду своей работы я должна ходить по цеху. Я не сижу на месте за компьютером. Мне хочется что-нибудь сказать, поприветствовать. И меня всегда останавливает то, что я скажу что-то не так. Я скажу, и вдруг это будет глупость, не кстати. Вот именно, вот это меня всегда останавливает. А зачем тебе что-то им говорить? Какая у тебя цель при этом? Просто хочется общаться. Давай для примера возьмем какую-нибудь конкретную ситуацию. Вот я захожу в бюро. Там сидят человек 10. Все сидят без настроения. Мне хочется что-нибудь сказать, пошутить. То есть тебе хочется, чтобы на тебя обратили внимание. Да, хочется, чтобы был контакт, пообщаться, побеседовать. Но я боюсь что-нибудь им сказать. Страх этот в какой момент возникает? До того или после, как ты что-то им сказала? До того. Боишься, что тебе никто не ответит? Нет, отвечают. Но я не знаю, с чего начать разговор. Может быть, с того, что интересно собеседнику? У меня такие ситуации часто возникают, даже дома. Приходят друзья, соседи со двора, и у меня возникает чувство, что я не могу поддерживать разговор. Я еще больше замыкаюсь, меня это еще больше напрягает. Да, вот даже сейчас со мной ты периодически замолкаешь, думаешь. Я очень много нервничаю, я очень эмоциональна, очень много переживаю по пустякам. А вообще ты в себе уверена? Наверное, нет. Я не могу себя спокойно, раскрепощенно чувствовать. Я всегда переживаю, что что-то я говорю не то. В плане разговора, в плане речи. Применяю методы из НЛП. Спрашиваю, есть ли у Лены какая-нибудь вещь, от лица которой она могла бы рассказать о себе. Лена выбирает телефон. Моя хозяйка Лена. Она очень любит маленькие женские вещи. У меня есть друг. Другой телефон. Он более крутой, более навороченный. У него лучший цвет. Модель, дизайн и корпус. Моя хозяйка пользуется мною редко. Она жадина. Ей всегда не хватает денег. Мною пользуются только по необходимости, но в последнее время в этом плане стало щедрее. Хорошо. А про личное качество что-нибудь? Моя хозяйка с неплохими внешними данными умеет ухаживать за собой, уделяет много внимания своей внешности. Я бы хотел, чтобы она более уверенно себя чувствовала, меньше переживала по всяким пустякам. Хотелось бы, чтобы она больше развивалась в плане личностных каких-то качеств. Хотелось бы, чтобы она больше общалась с людьми, больше с друзьями знакомилась с какими-то интересными. В семейном плане у нее все хорошо. Очень хороший муж. Он не считает ее закрепощенной, наоборот. Сегодня сказал, что с пустышками не стал бы общаться, что жена совсем на них не похожа. У нее есть 2 детей. Очень хорошие детки. На работе она многим нравится. Она работает среди людей, ей это очень нравится, нравится ее работа. Но в дальнейшем хотела бы уехать жить в другую страну. Дружит с соседями, дружит с семьями, семья. Часто приходят гости. Любит сама ходить в гости. Гости приходят раз в сутки. Соседка может поделиться таким самым сокровенным, рассказывать необычные вещи. Любит свою семью, своих родителей, свою бабушку. Ей не хватает какого-то душевного покоя и душевного равновесия. Часто мучают страхи о будущем, о том, что может быть очень плохо, очень тяжело. Много переживает, хотелось бы гораздо меньше. Не зацикливается на чем-то. Тут клиентка забывается и говорит от первого лица, Это говорит о том, что она добралась до самого важного для себя. Замечаю, что начинаю много переживать. Зацикливаюсь на одной мысли и переживаю все больше и больше, хотя понимаю, что это неразумно. Телефон закончил, да? Далее ты уже начала говорить от себя. Послушав твой телефон, у меня сложилось впечатление, что ты, Лена, идеальная женщина. Да, я даже однажды слышала комплимент в свой адрес от одной женщины, что меня очень удивило. Она сказала: «Ты для меня идеальная женщина». То есть ты такая, какой хотела бы быть я. А я всегда мучаюсь и переживаю, что мне кажется, что у меня очень-очень много недостатков. Мне кажется, что мне надо очень сильно над собой работать, чтобы от них избавиться. Лена с удивлением отмечает, что, посмотрев на себя со второй позиции описания, она узнала о себе много нового и интересного. Она и не думала так о себе так хорошо, пока не попробовала описать себя со стороны. Хотелось бы научиться вести беседу более непринужденно, то есть говорить о каких-то вещах таких несложных, не о тех, которые мучают тебя, не о каких-то там глобальных проблемах в стране или на работе, а просто хотелось бы по мелочам научиться поддерживать беседу, чтобы создавать друг друга настроение в беседе. Да, Лена, вот телефон рассказывал, и потом ты сбилась, начала говорить от себя. И потом такое напряжение возникло. В связи с чем? Мне кажется, это от того, что я нервничаю, и у меня начинают путаться мысли. Отчего ты нервничаешь? Пришла на прием ко мне, деньги за прием заплатишь. Боюсь, что буду говорить несвязно. Лена, речь твоя была очень гладкой, очень связной, последовательной. Иногда у меня бывает хорошее состояние, когда я чувствую себя спокойно, уверенно. Например, ко мне приходят гости, и я вижу, что человеку со мной общаться приятно. Разговор налаживается сам собой. А сегодня, к примеру, вечером должны приехать гости, и я уже с утра начинаю переживать. А как я скажу? А что я скажу? А вдруг я скажу что-то не то? А вдруг у меня не получится? А вдруг им не понравится? А если у меня не получится как-то правильно выразить свои мысли, эмоции, чувства? И вот это состояние «а вдруг?» Я знаю, что от этого состояния избавиться не так легко и просто. И это не значит, что я пришла к вам и думаю, что я отсюда выйду совсем другой. Может быть, мне хотелось, чтобы вы мне порекомендовали литературу какую-нибудь. Хорошо, список литературы я тебе дам. И даже запишу тебе список сайтов, где можно найти все, что можно по твоей теме. Но, как я вижу, основная твоя проблема в том, что ты все время стараешься кому-то угодить. Переживаешь вон за этих гостей, которые еще даже не пришли, а ты уже переживаешь. Да, хочется выглядеть лучше. Хочется себя преподнести с лучшей стороны. Зачем? Для того, чтобы нравиться людям, чтобы им хотелось со мной общаться. Зачем? Чтобы поддержать мнение о себе как идеальной женщине? Нет, я всегда с удивлением узнаю, когда говорят, что ты такая, вот такая. Мне всегда, в общем-то, говорили, что я симпатичная, стройная, у меня хорошая фигура, я себя вижу и в это верю. А вот когда говорят, с тобой интересно общаться, или если я вижу, что человек хочет наладить со мной контакт, приглашает в гости попить кофе, для меня это удивление всегда. Неужели? Я не могу поверить, что людям нравится со мной общаться, что людям со мной хорошо. Когда-то давно у меня был человек, которого я очень любила. Мне было тогда всего лишь 17 лет. И у нас была компания, в которой мы встречались. И у нас была всего лишь пара девушек и гораздо больше парней. Мне нравилась эта компания. Я очень любила туда ходить. Но вообще, по натуре, я больше люблю слушать, чем говорить. Если говорю, то мало или молчу. И как-то вот я стала замечать, что это молчание очень напрягает. И мне хочется что-то сказать, но я не знаю, что мне сказать. А ты слышала, Лена, о том, что как раз больше любит общаться с теми, кто умеет слушать? И правильно слушать — это тоже целая наука. Бывает даже так, что человек тебе что-то рассказывает, а ты только киваешь, поддакиваешь, а сама в это время занята своими мыслями. Бывает у тебя такое? Нет, у меня такого не бывает. Потому что ты все время хочешь понравиться, так? Да, я все время нервничаю. Все время боюсь, что общаться со мной может и не понравиться. Разбираемся с самооценкой. Лена опять говорит, что именно культуру общения она оценила бы самым низким баллом. А умение себя преподнести и нарядиться — это может доходить до 10 баллов. То есть внешность на десятку, а внутреннее содержание не соответствует. Почему? Пауза очень надолго. Хорошо, давай вернемся к той компании. Когда мы туда приходили, я долго-долго слушала. Потом начинала думать о том, что мне тоже надо что-то сказать, поддержать разговор. И начинала думать о том, что сказать мне нечего. Мне кажется, это от того, что дома я обычно думаю о чем-то глобальном. Мне всегда кажется, что надо чего-то достичь. В учебе, например. В теперешнее время хорошо бы было уехать за границу, устроиться там на работу. Мои ровесники этого достигают. Учатся, чтобы как-то устроиться лучше в жизни. И вот все эти мысли обо всем таком серьезном. Я считаю себя максималисткой. У меня отсутствует золотая серединка. Я хочу, чтобы если что-то такое и было, то было все сразу и по максимуму. Хорошо. А почему ты на мужа не переложишь все эти заботы? Думать о том, куда уехать, как устроиться. Потому что я считаю, что нельзя требовать от человека сразу слишком много. Зачем ему делать то, чего он не может сделать? То есть он хочет, он меня поддерживает в этом плане, но так же, как и я, он не знает, как это сделать, из чего начинается, как налаживаются контакты. В общем, я не хочу требовать от него невозможного. То есть ты опять предъявляешь повышенные требования к себе. К себе — да. А вот что касается других людей, я даже сама себе чаще говорю, что я не требую других людей, чтобы они были идеальными, чтобы они поддерживали форму, чтобы они умели поддержать разговор. Почему тогда я этого требую от себя? Сама себе говорю, что не стоит от себя так многого хотеть и требовать. И тем не менее хочется. Я хочу быть лучше, чем я на самом деле. Нужно к этому стремиться, к этому хотеть. Для кого лучше? Наверное, для других, чтобы им со мной было интересно и хорошо. И самой себе для самолюбия и для удовлетворения своих амбиций. Но я не требую от других людей того, что хочу от себя. Я понимаю, что каждый человек не идеален, и у каждого свои достоинства и недостатки. Ты прощаешь их за это? Да, прощаю. Например, у меня есть соседка. Мне с ней очень нравится общаться. Но к себе в гости она никогда не приглашает. Но не только меня, она не гостеприимная, она не любит гостей. Ее дочь мы приглашаем к себе часто, потому что мои дети нуждаются в общении с ней. А своих детей я очень редко навязываю. То есть я на нее не обижаюсь, я ее понимаю. Я понимаю, что ей нужен порядок в доме, ей не нужны маленькие дети, потому что свой ребенок. Она любит покой, она хочет прийти и побыть сама с собой. Она не устает от себя, то есть я ей это прощаю. Она может в плохом настроении пройти мимо меня, когда я сижу на лавке, и не поздороваться. То есть я не считаю, что она сделала что-то не то. Я не считаю, что на нее нужно обижаться. Она в плохом настроении, ничего страшного. У всех бывает. А ты? Как всегда идеальная? Все за всех прощаешь, ни на кого не обижаешься, для всех хочешь быть хорошей. Да, но мне хотелось бы все же поменьше нервничать по пустякам, не переживать из-за вещей, которые я изменить не могу. Умом я понимаю все, но организовывать себя, чтобы это получалось, я не могу. Лена, это все достигается в процессе тренировки. Давай сделаем пару упражнений, и я тебе дам обещанный список литературы, хорошо? И чтобы поучиться преодолевать барьер в общении, советую тебе зайти на форум и рассказать людям о своей проблеме. И посмотришь, сколько людей отзовутся. Так как сделать так, чтобы поменьше нервничать? Поменьше стараться понравиться окружающим. Людям, может, совсем не интересно, какая ты красивая. Им интересно себя показать. Ты себя любишь? Не знаю, недостаточно. Хочу быть лучше. Для кого? Чтобы быть такой, как те, кто достигают многого, рос по служебной лестнице, чтобы лучше устроиться в жизни. Это совсем не связано. Быть лучше, чтобы лучше устроиться в жизни. Можно быть совсем нехорошим и при этом хорошо устроиться. Хотелось бы, чтобы речь была логичная, чтобы последовательнее излагать свои мысли, чтобы не было каши, а мысли все путаются. Да, можно мы опять вернемся к этому мальчику? Я начинала чувствовать, что их напрягает мое молчание. Именно твое молчание начинало их напрягать. Они вот сидели 10 человек, а ты их напрягала. Да, я думаю, когда я молчу, люди начинают в себе замыкаться. То есть ты не поддерживаешь разговор, и люди начинают молчать, наступает пауза, и возникает напряженное молчание. Следующий этап – люди уже перестают к тебе обращаться. не пытаются завязать какую-то тему. От этого еще больше в себе замыкаешься, что не поддерживаешь разговор. И начинаешь только об этом думать. Не о том, что хотелось бы сказать, что тебе интересно, что хотелось бы спросить, а думаешь только о том, что ты молчишь. И вот этот парень, он мне очень-очень нравился. И он мне сделал замечание. Он сказал: «Ты не умеешь поддерживать беседу. Тебе надо учиться». А я это чувствовала и знала до него. То есть он всего лишь подтвердил мои мысли. И теперь всегда вот так мы приезжаем к родителям мужа. За столом сидят его родители, его сестра. Они ко мне хорошо относятся. Они не делают мне замечаний. Но я не знаю, о чем мне рассказать, что сказать. Я сижу молча. Потом начинаю переживать, что я сижу молча и хочется поскорее уехать домой. Даже в своей семье, у нас большая семья, и две младшие сестры говорят о чем угодно, а я боюсь, фильтрую, и до такой степени, что вообще молчу. А есть люди, которых ты не стесняешься. Да, сестра и ее муж говорят о чем угодно, могут пошутить при разговоре, а я начинаю переживать, что это пошло грубо, что это свидетельствует об их низком уровне. А зачем тебе общаться с сестрой и ее мужем? Тебе с ними интересно? Да, мне с ними интересно. А им с тобой? Им со мной нет, неинтересно. Ну ничего, перечитаешь всю литературу, сделай, пожалуйста, упражнение «Я хочу, я должна». Вот, например, когда я разговариваю со своей бабушкой, я могу говорить о чем угодно. Она сильно переживает, что стала больна, что никому не нужна. Я с ней могу беседовать сколько угодно, расскажу все ее плюсы, то, что она не самая несчастная. Много стариков, кому гораздо тяжелее. И я вижу, что ей становится легче, помогает. Еще у меня есть подруга, у которой не очень все хорошо в жизни с мужем. Она переживает, старается поддерживать идеальный порядок в доме. Тогда я говорю: «Приезжайте и посмотрите, как у меня. Двое детей, за порядком я обычно не очень смотрю. По возможности и по настроению». То есть я говорю: пусть твой муж приедет, посмотрит на мой порядок и убедится в том, какая ты хорошая хозяйка. То есть ее я как-то могу настроить, а вот себя, с собой быть в гармонии — никак. То есть ты хочешь помочь своей подруге и своей бабушке, и поэтому ты включаешь все свои ресурсы и резервы, и тогда у тебя все получается, и при этом ты сама не волнуешься. Нет, не волнуюсь. Я понимаю, что я должна помочь настроить ее и направить ее мысли в позитивное русло. И забываю тогда о своих страхах. Я объясняю Елене, как успешной стратегии перенести из опыта общения с бабушкой и подругой на других людях. Муж, дети, бабушка — самые значимые люди для Лены. И с ними ей всегда легко и хорошо. Но ей хочется совершенства, и хочется быть хорошей для всех, кто ей интересен. И травма, полученная от человека, который ей нравился, оставила свой след. Хочется сказать: люди, будьте, пожалуйста, осторожнее в словах. Не обижайте напрасно людей. Словом можно очень сильно ранить. Помните, пожалуйста, о том, что слово — это оружие. На нескольких последующих сеансах мы проработали эти проблемы, и Лена ушла с большой благодарностью. Часто барьер общения возникает у тех, кто учит иностранные языки, а потом оказывается в англоязычной, например, стране и не может там связать даже двух слов. Например, моя подруга поехала в поездку по Европе с мужем и сыном. Английский она до этого изучала усиленно 5 или 6 лет. Когда приехали в пригород Парижа, их поселили в гостиницу. В номерах было жутко холодно. Тогда она попросила мужа сходить на рецепцию и узнать у администрации, как можно включить батареи, висящие на стенах. А супруг ее в английском был асом. Но он сказал: «Ты у нас английский годами учишь, ты иди и спрашивай». Она жутко обиделась, а когда она на него обижалась, она разговаривать не могла вообще ни с кем, а не то, что на рецепции. Супругу было тепло, он лег, завернулся в одеяло и заснул, ни о чем не думая. А она всю ночь простучала зубами от обиды и злости. А сил подняться и сходить наверх у нее не было по причине подавленного состояния. Это вот пример, как человек сам себя наказал. Та же самая знакомая часто ездила в Минск в командировке и рассказывала потом, как она пошла завтракать. В этой гостинице очень хороший шведский стол. И там было несколько иностранцев, которые ее радостно приветствовали. У нее язык прилип к небу, и она смогла только кивнуть. А один из англоязычных иностранцев подсел за ее столик и начал рассказывать о себе. Кивать она еще могла, но когда он начал расспрашивать, где она живет, где работает, какая погода будет сегодня, она просто встала и поспешно сбежала. Никакое 5-летнее изучение английского языка не помогло. Это вот такие мы закомплексованные, причем очень многие из нас. За границей это проявляется особенно ярко. Наших людей узнать в толпе иностранцев можно без труда, по унылому выражению лица, отсутствию улыбки, боязни, что с тобой кто-то заговорит. Я просто поражалась, как, например, греки зазывала в кафе, выделяют из толпы очень много национальностей именно русских и спрашивают. «Раша, Раша, привет, заходи!» Часто также на прием приходят молодые люди с проблемой неуверенности в себе. Парадокс, но мужчины еще более, чем женщины, подвержены комплексам и предрассудкам, в чем постоянно убеждаюсь, принимая своих клиентов. Возможно, не все мужчины. Может быть, только такие, которые посещают психологов. Вот молодой парень, Артур, боится подойти к девушке, заговорить, познакомиться. Красивый парень, 2-метрового роста. Спрашиваю, есть ли у него пример для подражания. Оказывается, есть. Близкий друг. Артур вспоминает, что у того есть стратегия завоевания противоположного пола. Выбирает понравившуюся девушку. Часто это бывает возле торговых комплексов. Ждет, пока она что-нибудь купит, например, апельсины или яблоки. Потом подходит к ней и говорит. «Девушка, я ясновидящий. Хотите, угадаю, что у вас в пакете лежит?» Та заинтересованно на него смотрит, и тут он с точностью до одного фрукта называет то, что лежит у него в пакете. Пока еще ни одна в его практике не отказывалась от дальнейшего знакомства. Анекдот в тему. Идут по улице 2 девушки. Вдруг подбегает к ним парень и говорит. «Девушки, здравствуйте, давайте с вами познакомимся. Мы с такими уродами не знакомимся». «Так, понятно, понятно. А скажите, девушки, может, вы сыра хотите?» «Нет, не хотим. А может, все-таки хотите?» «Сказано тебе, не хотим. И даже ни кусочка не попробуйся. Сказано тебе, нет. Ну, странно, странно. Такие крыски, а сыра не хотят». Артуру я дала несколько домашних заданий после того, как мы отработали технические приемы. Второй раз он пришел и сказал, что не сделал. Побоялся. «Дорогие мои, но ведь психолог не мама, которая будет водить вас за руку, чтобы вы могли познакомиться с девушкой». Смысл ведь не в том, что нужно проговорить свои проблемы. Смысл в том, что над собой нужно работать. А если дело касается общения или ораторского искусства, у некоторых уходит на это вся жизнь. Как говорят НЛПеры, мир – это отражение мира. А карта – это не территория. У каждого своя карта, и она может не совпадать с картами других людей. Волей-неволей нам приходится подстраиваться под окружающих, под обстоятельства, которые нельзя изменить. И гибкость, я считаю, одно из тех важных качеств, которые позволяют человеку не прогибаться под изменчивый мир. Как-то мужчина, очень настойчиво требующий приема в неурочное время, пришел и пожаловался, что не может построить отношения со своими подчиненными. Я сказала, что у меня во время телефонного разговора сложилось мнение о нем как об очень уверенном в себе человеке. Выяснилось, что это действительно так. Он предприниматель, а предпринимателю часто приходится принимать решения самолично и директивно, отставив в сторону обиды своих работников. Мы с ним разобрались, что только он несет ответственность за свое предприятие, а также за то, чтобы работники вовремя получали свою зарплату. Вообще, отношения предпринимателей с обществом изначально отличаются просто по отношении 2 собеседников, которым нужно наладить контакт между собой для приятного общения. В конце концов, ценность предпринимателя для его работников определяется именно тем, что он способен вовремя и без задержек выдать им достойную заработную плату. С этим предпринимателем мы пришли к выводу, что ему нужно развивать гибкость в отношениях с подчиненными. А один молодой человек пришел и заявил: «Научите меня, я хочу трахать все, что движется», именно так и сказал. А когда мы стали с ним разбираться, выяснилось, что его маму подло предал ее муж, и у мальчика осталась глубокая обида. И поэтому на самом деле он хочет крепкую семью, а девушка нужна ему одна единственная, в которой он будет уверен, и которая не предаст его и не бросит. А ведь когда пришел, был уверен в том, что думает то, что говорит. Как говорит наш Борис Новодержкин, клиент – лжесвидетель. А есть и такие клиенты, у которых все хорошо, но они хотят самоусовершенствоваться. Вот пришел клиент, работает в проектном бюро, проектирует дома, считает себя нерешительным человеком. Применяем опять принципы гештальт-терапии. Сергей Павлович, вот вы же довольно уверенно позвонили, напросились на прием еще до праздников. Вовремя и быстро пришли. В чем же проявляется ваша нерешительность? Во время переговоров я, бывает, чувствую себя неуверенно. Думаю о том, что мой собеседник умнее меня и лучше меня. Я хотел бы под руководством опытного тренера натренировать свою уверенность и решительность. Проделали пару упражнений по переходу из состояния неуверенности в состояние уверенности. Сергей Павлович очень хочет заниматься. Долго и упорно, и у него хорошо получается. Радостно, когда приходят такие люди. Проблема не о том, как им выжить, а о том, как им жить хорошо. Многие также ошибочно считают, что мужчины меньше переживают развод, чем женщины. Что они, мол, от природы менее чувствительны, чем женщины. Менее чувствительные – это правда. Правда в том, что наше ограничивающее общество с детства запрещает мужчинам проявлять свои эмоции. «Ты же мужчина, не плачь», – говорим мы своему ребенку. Он привыкает к тому, что мужчине не принято проявлять и показывать другим свои эмоции, что его за это никто не одобрит, не похвалит. А что бывает, когда человек постоянно подавляет свои эмоции? Они уходят вовнутрь и там сидят тихо и не подают до поры до времени признаков жизни. Потом начинают копиться на складе неиспользованных эмоций, отрицательных, конечно. И вот когда их накопится критическая масса, тогда произойдет взрыв. Именно поэтому мужчины раньше, чем женщины, умирают. Все в себе. И мужчины намного болезненнее женщин переживают развод, хотя стараются этого не показывать. Один мой знакомый рассказывал, что 2 года после развода с женой боялся, что встретит кого-нибудь, кто будет его расспрашивать и обходил всех стороной. В голове у него постоянно был какой-то серый туман. Он очень переживал, потому что с женой прожил 25 лет и разводиться никогда не собирался. Но в конце концов несоответствие между их с женой желаниями, устремлениями и целями в жизни стало настолько ему мешать, что он поехал к священнику. И даже служитель церкви понял, насколько ему тяжело в семье, и посоветовал разводиться немедленно. Это ошибочное мнение и стереотип общества, что каждую семью надо стараться сохранить. Далеко не каждую, особенно если одного из супругов семейная атмосфера начинает давить и душить. Разговор со священником для этого знакомого и стал тем спусковым механизмом, который помог ему сделать решительный шаг и уйти из семьи. 25 лет он работал на семью, обеспечивал дочек, всего себя отдавал им, занимал очень ответственный пост. А дошло до того, по его словам, что приходит поздно вечером с работы, и ему ни здрасте, ни до свидания. 3 здоровых молодых женщины сидят и не могут протереть пыль, ждут папу с работы. И у всех одно слово – «дай». Только после того, как он решил уйти и жить отдельно, у него восстановилось здоровье. Не сразу, конечно, а по прошествии времени, и он смог нормально жить и дышать. И дочери, как это не парадоксально, стали лучше к нему относиться. Однажды ко мне на прием пришел очень неординарный клиент. Сначала позвонила его крестная мама и слезно попросила помочь. Он ее любимый крестник, попал в беду. Когда она сказала, что он сегодня освобождается из камеры предварительного заключения, я уже было хотел отказаться от приема. Наверное, немного найдется частных психологов, которые захотят работать с таким контингентом. Потом она позвонила 3-й раз, опять плакала, просила его принять, сказала, что обманула его, сказала, что прием будет у юриста. Я посоветовала сказать ему правду. Обман недопустим вообще, а тем более в таких вещах, когда человек придет на прием к психологу. Так и вышло, когда они вошли, я Александра сразу предупредила, что я никакой не юрист, а психолог. Он пришел в бешенство и выгнал Нину Ильиничну за дверь. Сказал, что все проблемы у нее, а у него никаких проблем нет. Никакая консультация ему не нужна. Он был во взбешенном и взвинченном состоянии. После долгих уговоров, когда я сказала, что денег с него брать не буду, он наконец успокоился и решил поговорить. 10 минут. «Саша, не нервничайте». «Я не нервничаю, просто для меня вот это бред. Люди не понимают. Видимо, Нина Ильинична сильно переживает за вас. Это ее проблемы. У меня нет проблем. Мы ездили вчера к врачу-психотерапевту. И я оттуда ушел. Знаете почему? Потому что у меня проблем нет. Вы сами не осознаете, насколько вы взвинчены. Да. Раздражение у вас против кого? Против Нины Ильиничны? Просто они лезут не в свои вопросы. Понятно. По-моему, любому взрослому, самостоятельному, обеспеченному человеку будет это неприятно. У меня кандидатская пишется по психологии. Как же, вы такой умный человек и так довели Нину Ильиничну? Не я довел, они меня довели. Дело в том, что у меня с семьей есть проблемы. Как же так? Вы все о психологии знаете и с собственной семьей не можете договориться? Моя жена 3 дня назад... Дальше я не могу говорить. Я просто в шоке. Вы, по-моему, в постоянном шоке. Нет, жена у меня тоже преподаватель по образованию. Вот она попросила у меня справку о заработной плате. Я привез. Я сыну своему на этот Новый год подарил иномарку, очень дорогую. Они с дочкой уехали на Новый год в Россию. Дальше идет долгое-долгое описание учебы его детей, описание нехорошей ситуации с поступлением, когда выпускаются 2 параллели, воспроизведение речей министров и критика общеобразовательной системы в стране. «Саша, вы столько фамилий называете, что они тут же вылезают у меня из головы. Я такую информацию не воспринимаю. Я по образованию учитель математики и физики. Как же так, вы учитель и вляпались в такие неприятности?» Это давно тянется. Я когда-то сделал глупость. Разрешил себе отношения со своей выпускницей. Она не захотела сделать по-хорошему. Решила вбить клин в мою семью. Так получилось. Она говорила, что хочет от меня ребенка. Я сказал, что не надо строить планы на будущее. Я на тебе никогда не женюсь. Хорошо, вы четко обозначили свою позицию. Конечно. Она переходит через рамки. Она меня приворожила. Жена мне говорит, давай съездим к бабке. Бабка так и сказала. Кто что? В мое дежурство на концерте известного артиста я с ней выхожу. Стоят жена и теща. Им позвонила ее сестричка. Вы такой ценный экземпляр? Конечно. Тогда что же не устраивает сейчас вашу жену? Я не знаю, что не устраивает. В силу своей работы мне приходится очень часто и много ездить. Я никогда не отказываю друзьям, когда они меня о чем-то просят. Единственный мой недостаток – я никогда не предупреждаю, во сколько приеду. Ей это не нравится. Первое время я пытался, но когда опаздывал на час, начинался скандал. Саша говорит очень раздраженно и короткими фразами. «Вы вот так вот на нее давите таким стилем разговора, да, Саша?» «Да. Потом я просто-напросто отошел от этого и прихожу тогда, когда считаю нужным». Дальше переходит разговор на расспросы о моей семье. Очень много времени уходит, чтобы перейти опять к его проблеме. Говорит очень сбивчиво. Перескакивает с одного на другое. Находится в сильном волнении, при этом старается показать, что совершенно спокоен. Поженились мы в 1991 году. У нас 2 детей. Жена тогда сказала фразу хорошую. Она приезжает с России, вечером занимаемся любовью. Я здоровый человек, я могу заниматься этим несколько раз на дню. В 96-м она мне сказала: «Я тебе изменила». А меня предупреждали перед свадьбой, жена должна быть девственницей. Я ее предупредил, всякое может быть в жизни. Человек понравился или в подпитии. В моем понятии такого нет, напился, ничего не помню. Как сейчас? Опять отвлекшись на длинное описание. Саша, вы довели уже ситуацию до полного раскола и войны. Она решила подать на развод. И вот это все продолжается. Так развод был или нет? Нет. Вы согласились? Я не дам согласия. А почему так? А вот так. У меня есть свои принципы. Я более того предупредил ее так, шутя. Я проконсультировался. Первая жена от Бога дана. Приведу вам пример. Опять ушел в сторону далеко и надолго. В примере супруги развелись, а потом сошлись. Да, у них на тот момент не было другого выхода. А потом жена огляделась, а лучше-то никого нет. И я всегда говорю, все познается в сравнении. Хочешь сравнить? Пожалуйста, попробуй. Вы же своей не даете возможности сравнить. Я ей сказал, не дай бог, я что узнаю? И вот видите, к чему привела ваша жесткая линия поведения. Да, я человек жесткий. Не жестокий, жесткий. Жестким только президент какой-нибудь страны может себе позволить быть, если нужно спасать страну. Я равняюсь на нашего президента. Дальше длинное описание наград, заслуг, регалий. Мне, по правде говоря, все это неинтересно и уводит от темы консультации. Саша, все, чем я могу помочь вам сейчас, это выслушать. Иногда человеку это нужно. Опять рассказать о работе руководителя, о хороших людях. Один человек мне сказал, у тебя очень открытая душа. Ты всех туда запускаешь. Я общаюсь со столькими руководителями. Вы же с ними не обсуждаете ситуацию в семье? Нет, конечно, это все по работе. Хотя у меня есть друзья, с которыми можно все обсудить. А я на практике убедилась, что друзей лучше в таких ситуациях не слушать. Во-первых, каждый судит со своей колокольни. А во-вторых, у них сразу проекция. Я развелся, и ты разводись. Лично я считаю, что количество друзей определяется тем, кто из них даст тебе в трудную минуту $1000 без процентов и вопросов. Вот, золотые слова, правильно вы сказали. У жены тоже одна подруга в разводе. Дальше опять длинное описание подруг, то, как Саша пытается учить свою жену, посылает ее на лекции в Минск, о том, как чьи-то родители не позволили кому-то на ком-то жениться, сказали, мы не позволим род попортить. Представляете? О том, как кто-то ушел в веру, о телевидении, о родителях-сектантах, не позволивших девочке перелить кровь. Вот вы весь такой значимый, такой крутой, только не крутой. Саша, если вам интересно мое мнение, интересуют мои советы, да, интересуют. Я ей сказал, я был здоровый человек, есть и им останусь. Вот недавно я был дома у родителей. Опять жизненное описание родителей и их жизни вперемешку с описанием травмы сухожилия. Дедушка мне очень хорошо привил чувство ответственности. Он был очень простой человек. Я его очень уважаю. Я хорошо помню его слова. Все хорошее впитываю, все плохое пропускаю мимо ушей. Мне было 4 года. Саша, у вас такое обилие историй, такое количество родственников, столько знаменитых фамилий, что я, извините, теряю нить. Вы забалтываете свою проблему. Можно я закончу? Опять про родственников. Саша, извините, давайте договоримся. Я обещала бесплатную работу, но сейчас вижу, что не укладываюсь во временные рамки. Вы мне деньги платить будете? Конечно. Мне очень приятно с вами беседовать. Хорошо, тогда я готова слушать вас дальше. Обычно, если я помощь не оказываю, я деньги не беру. Я в деревне косил, полол картошку, морковку. Меня дед так научил. Он всегда говорил, если будешь трудиться, будешь зарабатывать. Это хорошо. Но если ты еще будешь и культурным человеком, образованным, достойным своего окружения, то тебя будут уважать. А если тебя будут уважать, то тебя будут и ценить. Видите, как хорошо он вам внушил интроекты? Абсолютно верно. Он четко все расставил. И у вас все так и получается? Да, и стараюсь прививать детям. Но вот у моей супруги родители, извините за выражение, просто быдло. Знаете почему? Я с ними прожил год. Я очень люблю ходить в казино и играть в бильярд с друзьями на интерес. Последний раз я пошел чисто за сигаретами в 2 часа ночи. Проходит некоторое время, я приезжаю из Германии в 1995 году. Обращаю внимание Славы, сколько тем он сменил, когда начал рассказывать о своей семье. Да, я насчет родителей. Вот они покушают и посуду не помоют. Я с этим не могу смириться. А она про мою семью говорит куркули. То есть, получается, ее родители быдло, а ваши куркули? Да, понятно. А как вы умудрились поставить себя в такое положение, что жена вас перестала уважать? Я считаю, любого человека можно уважать. А я так поняла, что ваша жена написала заявление в милицию. Да, сегодня утром. И что случилось? Сын мне говорит, папа, тебе пришло уведомление. Меня в свое время подставили за взятку. Я работал на очень хорошей должности. Я был на родине нашего президента. Видел даже, как строились объекты. За мной приехали мои дети, выпускники. Жена ждала. Она приезжала на свидание, когда мне было нужно, потому что я здоровый мужик. Она тогда сказала, я тебя в этой ситуации бросить не могу. Вот я за это ее и уважаю. Саша, я все-таки вам пытаюсь помочь. Я вас принимаю, я чувствую, что вы искренне хотите помочь. Ваша речь постоянно изобилует внешней атрибутикой, не имеющей никакого значения. Какую роль она играет для вас? Это же внешнее проявление вашей жизни. Я себя ценю. Я вас сейчас обижу. Если бы вы себя ценили, жена бы на вас заявление не написала. Слушайте, я вот тогда обиделся. Скажите, говорю, неужели я не приношу семье деньги? Я купил сыну машину. Что ты ему подарила? Я его балую, да. Долго рассказывают про машину, про диагностику. Саша, вы опять плавно перетекли куда-то далеко, лишь бы уйти от проблемы. Я ни для кого их не показываю, это мое все. И никто их не может разрешить за меня. Я решу их сам. Да, вы достаточно сильный, решительный и самостоятельный мужчина. Я вам просто могу подсказать, как вы можете сейчас наладить контакт со своей женой. Рассказывать подробности о вчерашнем дне, перескакивать на день рождения, потом опять на Новый год. Я хотел свозить их в пущу, а дочь сказала, что если мама не поедет, я не поеду. Они вас обидели? Я от этого защищен. Чем? Я не обижаюсь ни на кого. Не обижаться можно на бомжа на улице, а на близкого человека обида бывает серьезной. Вы просто все от себя скрываете. Абсолютно верно. Я все складирую внутри себя. Да, а потом, возможно, будет взрыв. Хорошо, да, это так. Ситуация-то дерьмовая, в общем-то. И дочка уже настроена против вас. Не так давно у моей жены были проблемы по женской части. У меня большой круг друзей, особенно врачей. Я знаю даже всю симптоматику. И у нас был крупный разговор по этому поводу. Но она отказала мне в сексе. Звонит друг. Саша со злостью рассказывает все, что был сегодня в РОВД. Спрашивает, слышал ли он хоть раз от него грубое слово. Включает громкую связь для меня. Рассказывает, как хорошо было в санатории. Как он называет место отсидки. Сбросил с себя груз психологических проблем. Поправился. Вы там почувствовали свободу? Абсолютно верно, это зона. Зона обычно людей либо ломает, либо закаляет. Вас она закалила? Абсолютно верно. Так вы же уже сталкивались, Александр. Что такое система? Она жестока. Я бы сказал, жесткая. Мы же договорились, жесткий – это вы, а система – жестокая. Каждый там при должности. И вы там понимания не найдете, это естественно. Говорим долго обо всем известном уважаемом в городе человеке, которого уважает и этот мир, и тот. Так вот, смотрите, Саша, выходит так, что ваша супруга загоняет вас опять в этот мир. Мир коридоров, скажем так. Опять отвлекается на секс. Тема коридоров для него неприятная. Потом вспоминает о том, сколько у него друзей и знакомых в милиции. Саша, вы себе честно скажите, из них вам хоть кто-нибудь поможет? Нет, никто. Опять рассказывает о друзьях. Наконец переходит к рассказу о жене и последнем конфликте, когда он пришел домой в 3 часа ночи. Бывает, что раз в неделю ходит играть в бильярд с друзьями. Я думаю, Саша, этот вопрос вы с женой можете решить без проблем. Ходить играть с друзьями, допустим, раз в 2 недели. Конечно, она с подругами, я с друзьями. Рассказывает о проблемах в сексуальной жизни. Я ее прошу только об одном. Не унижай мое человеческое достоинство при детях. 6 лет после того случая, что я рассказывал вам про ту девушку, у нас каждое утро начинается с истерики. Каждое утро. Да, вы не проработали с ней эту ситуацию. Она не простила. Я с ней беседовал. Мы с ней беседовали, договорились, что если кому-то станет плохо, мы об этом честно говорим. Извини, у меня есть другая женщина. Она же меня проверяет. Говорит, я была там-то с тем-то. Один раз она приходит поздно с ресторана, а стринги у нее в кармашке. Она носит джинсы, бедровки, у нее очень хорошая фигура. Даже не в этом вопрос. Я бы и на это закрыл глаза, но при удобном случае я говорю, расскажи родителям, кто приходил без трусов, ты или я. Как тесть смекнул, встал сразу на защиту. Сидели, беседовали вчетвером. Он, она, ее мама и я. Беседовали о чем? Опять она что-то начала цепляться к словам. Длинное описание заслуг, регалий, друзей и знакомых. Тем не менее, они вас задавят. Они пытаются. Им проще, вы же это понимаете? Да, но даже учитывая то, что я сидел, я никого в этом городе не боюсь. Но вы же понимаете, что никто из ваших друзей на вашу защиту не встанет. Да, я вам скажу более того. Опять отвлеченный рассказ. Опять возвращаю к нашим баранам. Да, и вот все это начинается. Что начинается? Ваша жена подала на развод, правильно? Да, через неделю приходит повестка. Я думал, с меня сняли дополнительное наказание. Так, вам не интересно, сняли его или нет. Нет, я работаю, у меня хорошая должность, для меня должность не важна. Я думаю, должность важна, вы же неоднократно подчеркивали, какую важность для вас имеют регалии и атрибутика. Конечно, символика и регальдика. Сейчас вы еще раз убедились, Александр, что даже в мелочах вы скрываете от себя правду. Хорошо, я согласен. Мне сын сообщает об уведомлении, а там написано о том, что она подала на алименты. Просьба о взыскании алиментов в размере 33%. Второе письмо приходит по почте о том, что мы расторгаем брак, который был заключен в День независимости Беларуси. Для меня даты значимы. Я был очень обижен. Я мирный человек. Я люблю покушать. Я не допускаю никогда скандалов. Все, кто меня знает, могут подтвердить, какой я хороший человек. Сегодня утром она позвонила родителям, что я ей угрожал, вызвала милицию, и она под диктовку написала заявление. Как она хочет меня спровоцировать? Она прячет деньги, которые я откладываю сыну на обучение, прячет его паспорт, потом начинает спрашивать меня, где деньги. Говорит, ты что, опять детские деньги пропил? Получается, она вас намеренно провоцирует? Да. Саша, у меня осталось времени 10 минут. Александр рассказывает о денежных проблемах и о том, сколько он делал для своих детей. Жена меня расспрашивает, где паспорт. Тут звонит ее старшая сестра и говорит, что она забыла, куда его переложила. То есть она специально паспорт спрятала? Да. А какая цель, как вы думаете, была у нее при этом? Я не знаю, с какой целью. Опять рассказывает о том, как друг приехал из-за границы и как они ходили в ресторан. «Саша, вы опять отвлекаетесь?» «Нет». Опять рассказывает, упоминая множество знаменитых фамилий. «Саша, вы столько фамилий называете?» «Я простой психолог, мне из них никто не интересен, если они не приходят ко мне на прием. А если я всех их знаю лично?» «Так вот, семья жены говорит, кто бы такое счастье подобрал?» «Я говорю, не пройдет и часа». «А зачем вы им это пытаетесь доказать?» Потому что быдло должно знать свое место. Женщин одиноких очень много. Тогда соглашайтесь на развод. Я согласен. Вы же сказали, жена от Бога дана, и я на развод никогда не соглашусь. Я показал ей свою зарплату и предложил отдавать ей 33% от зарплаты, если она заберет заявление. Я предлагал ей перегнать все деньги на карточку. Я ей говорил, что она унижает мое человеческое достоинство. Даже мой непосредственный начальник звонил ей, когда узнал об этой ситуации. Он по-мужски мне протянул руку. Он очень хороший человек. Видите, сколько человек за вас переживают? Вы ведь сейчас их всех подводите. И Нину Ильиничну, и начальника своего. Дальше опять про странный рассказ про своих знакомых. Все, Ирина, мое время вышло. Я вынужден откланяться. Подождите, на чем мы остановимся? Мы еще только подошли к цели консультирования. Прошло 2 часа разбалтывания. Хорошо, я ей сказал. Если ты захочешь развода, я лично завтра заберу свой паспорт. Позвоню по громкой связи тестю, и завтра будешь там по разводе. Тесть говорит, не надо. Нам нужно будет делить квартиру. То есть даже если разведемся, у нас несовершеннолетние дети. Ни она, ни я не будем иметь права кого-то сюда прописать. Я научился читать юридические документы. Тут она мне привозила Карнеги. Я перечитывал его несколько раз. Я прочитал, у него очень хорошее правило. Дабы выйти победителем из спора, от него нужно уйти. И я всегда от него ухожу. Но вы сейчас доводите ситуацию до такого абсурда, что жена вынуждена написать заявление в милицию. И вы не хотите ничего воспринимать. Не хотите никого ни слышать, ни слушать. Один раз я ей угрожал. Если ты подашь на развод, ты будешь переходить пешеходный переход, у машины откажут тормоза, и ты окажешься под колесами. И этим человеком могу быть я. Зачем вы ей это говорили? У меня 2 несовершеннолетних детей, и я получу условно, химию в худшем случае. Зависит от этого, кто больше даст денег, чтобы меня посадить. Зависит от того, какой попадется судья. Правильно вы говорите. Правильно, зависит от стечения обстоятельств. Зачем вы своей жене даете в руку оружие? Дабы она боялась. Бояться, значит, уважают. Она что, под воздействием страха пошла и написала заявление? Я не знаю. Со слов своей мамы. Они с папой пришли в 6 утра и вызвали наряд милиции на меня. «Саша, вы мне можете обещать, что вы пойдете жить к Нине Ильиничне на 2-3 дня? Дело в том, что у меня есть куда идти. Ни в коем случае не идите домой, пожалуйста». «Нет, я должен домой зайти. Мне нужно передать повестку. Я же не согласился с обвинением, и судья дал мне отнести повестку». «Саша, вот сейчас вы немножко успокоились. Я все время спокоен. Когда вы пришли, это было не очень заметно. Мне очень приятно с вами общаться». «Вы сейчас играете знакомством и расположением всех этих добрых людей, которые вам помогают. И не дай бог, вы при этой ситуации опять вступите в конфликт со своей женой. Нет, нет. Я, как бы она себя ни вела, я не буду отвечать ни на что. Вообще, нужно временно полностью исключить контакты. Хорошо, иногда можно ничего не говорить, а просто молча делать. Но я ей сказал, если мои дети будут волноваться, и ты будешь унижать мое человеческое достоинство, дети останутся со мной. Опять рассказывать о каком-то бизнесе и о своей крутости. Саша, давайте вернемся к нашим баранам. Вы сейчас теряете все, и детей, и бизнес. Сейчас ваша супруга напишет еще пару заявлений, и все. Нет-нет, я ничего не теряю. Я вас уверяю, все ваши друзья отвернутся от вас. Резко встает и уходит, время вышло. Саша, присядьте еще на секунду. И не только Нина Ильинична за вас волнуется. Я тоже очень переживаю. Я привыкла выполнять свою работу хорошо, и обычно она протекает по-другому. Клиент приходит с желанием. Тем не менее, мне бы очень хотелось вам помочь. Спасибо. Чем-нибудь я вам помогла? Конечно. Вы придете еще? Я приду побеседовать. И сейчас вы воспринимаете мои советы? Конечно, с большой благодарностью. Еще раз повторюсь, если вы сейчас не разрешите конфликт со своей женой, вы рискуете потерять все – и детей, и должность, и бизнес. Если она захотела развода, она уже не остановится. Что она теряет? Она теряет все. Она гордая. Ох, она гордая. Да, она всего лишь теряет свою несчастную должность несчастного преподавателя. Поэтому она сейчас хочет, чтобы показать свою женскую гордость, наказать вас. Ох, она гордая. Она сказала, доверие пропадает один раз. Вы сейчас хотите с ней наладить контакт? Я все делаю ради этого. Вы делаете? Что вы делаете? Сейчас куда поедете? Сначала поеду, отдам повестку. Вы ее опять напугаете. Пообещайте пару-тройку дней подождать с выяснением отношений, пока улягутся эмоции. Разборки между супругами – это страшное дело. И никто в чужую семью не полезет. А вы сейчас должны оберегать себя и прежде всего заботиться о детях. Пообещайте мне, что все будет хорошо. Конечно. Звонит при мне своей жене и говорит о том, что сейчас придет, занесет повестку. Она сказала, что уйдет из дома. Когда он вышел, Нина Ильинична стояла под дверью все 2 часа, пока мы беседовали. Саша потом пришел еще 2 раза сам, без своей крестной. Очень хорошо, если в такой момент человеку попадается кто-то, кто может хотя бы выслушать. Все-таки профессия психолога очень важна для человека, временно попавшего в беду. Таких случаев много, когда человеку нужна срочная помощь. Очень часто после развода. Развод – второй по значимости фактор после смерти одного из супругов, и пережить его очень тяжело. Одному человеку нужен год, чтобы забыть все плохое. Другому и 10 лет может не хватить. Все зависит прежде всего от структуры личности, от эмоциональности этого человека, от тех, кто с ним остался после развода, друзей и близких. А также очень хорошо, когда психолог оказывается рядом в нужное время.